Особенно распространено ныне разведение песцов, белых и голубых. Эти арктические лисы, которые на воле ведут себя одновременно столь доверчиво и нахально, имеют то же преимущество, что и кролики. Они быстро размножаются. Я бы сказал, что даже быстрее, чем кролики, потому что в одном помете у них бывает в среднем по 13-15, а то и 20 лисят. У серебристо-черных лис их обычно бывает вдвое меньше. Здесь на звероферме самки соболя в апреле производят на свет от 3 до 4, а бывает и до 7 соболят, которых к октябрю уже забивают. На каждую десятку самок приходится один самец-производитель. Между прочим, мне сказали, что таких больших государственных звероферм в Советском Союзе много. Все животные обитают в клетках, состоящих целиком из проволочной сетки. Пол тоже состоит из той же сетки, что очень удобно. Помет проваливается сквозь нее под клетку, откуда его удобно и быстро можно вымести. Для спанья им служат маленькие деревянные ящики. Эти лисьи, норочьи и собольи клетки установлены длинными рядами прямо посреди редколесья. Как я уже упоминал, в клетках содержат помимо соболей еще 800 самок серебристо-черных лисиц, 700 песцов и 20 тысяч норок с детенышами. Норочий мех сейчас ведь стал во всем мире самым что ни на есть модным. В сезон 64-65 года урожай норок на мировом рынке составлял уже 20 миллионов шкурок, в то время как еще 30 лет назад их был только миллион, притом шкурки эти принадлежали диким, обитающим на воле норкам. Звероферма Пушкина занимает площадь в 27 гектаров, то есть примерно столько же, сколько большой зоопарк. Но вот что для меня лично плохо, это то, что все эти бесконечные ряды клеток с их плотными крышами установлены в лесу, куда почти не проникает солнечный свет. Да к тому же еще пошел дождь. Все небо затянуло мрачными черными грозовыми тучами. Как на такой ферме прикажете снимать соболя? Тогда я решился попросить бригадира вынуть из клетки молодого, относительно ручного соболя и перенести его на открытое, более освещенное место. Бригадир этот был, между прочим, женского пола, примерно 25 лет от роду, в брюках и цветастой косынке. Здесь, на Пушкинской звероферме, 13 бригад, по 8 человек в каждой, причем в бригадах одни девушки. Для того, чтобы стать специалистом-звероводом, надо проучиться 5 лет. Хорошенький бригадир сжалилась надо мной. Девушка вытащила из клетки сначала одного молодого соболька, который проявил себя, однако, весьма невоспитанно, и укусил ее за ухо. Второй же оказался более покладистым и милостиво согласился мне попозировать. При полностью открытой диафрагме едва хватает освещенности, чтобы получить изображение серовато-коричневого зверька. У него как раз та самая предписанная меховой торговлей желаемая окраска, носящая название «водянистая». Когда шкурка соболя имеет желтоватый оттенок, цена ей невелика. Теперь я выяснил, что меховая накидка моей матушки в свое время не представляла собой какой-либо особой ценности. Поначалу это была всего лишь подкладка от дорожной дахи ее деда, которую она спорола оттуда и отдала для переделки и реставрации скорняку. Соболи несколько сот лет тому назад не были вовсе такой уж редкостью. Они встречались от Скандинавии до Камчатки. Так Борис Годунов в 1600 году послал в Вену сразу 40 360 собольих шкурок. Было время, когда на Камчатке охотились за соболями только ради их мяса. Шкурка же считалась бросовой, хуже собачьей. Поэтому, когда камчедалов заставили платить подати царю собольими шкурками, они смеялись. В те времена можно было за нож выменять 8 собольих шкурок, за топор 18. Одному охотнику за зиму удавалось с легкостью отловить капканами от 70 до 80 зверьков. Таким образом, еще в 18 столетии на Урале, на Ирбитской ярмарке, на знаменитых пушных торгах появлялись ежегодно многие сотни тысяч собольих шкурок.